Родина, ее не выбирают. Бывает так, что навсегда покидают. Покинул и я. Грустная история. Но я горжусь, кстати, вторая по площади в СССР территория.